Проснулись все вместе от воды. Бешеные силы поток покатил толстяков по земле. Солдаты, смеясь, поливали их из пожарных рукавов. Когда выключили воду, парни лежали еще несколько минут, осознавая, что живы. Это удивляло. Слава взглянул на остальных. Их осталось 6 из 10. Антона убили у самолета и 3 ночью. А они живы. Рядом тяжело дышали Вадим и Сергей. Дальше Саша, высокий парень с длинными сальными волосами. Вчера еще были собраны в хвост, но сейчас грязными полосками повисли с головы на плечи. Потом Миша, который пытался помочь успокоить Сергея, и Андрей. Последний вчера был в очках, но сейчас остались только царапины вокруг глаз от разбившихся стекол. Парни еще корчились. Боль догоняла сознание постепенно. Убитые вчера нагрузкой мышцы, казалось, оживали внутри организма, но болели адски. Солдаты подошли к жердяям, попинали их, показывая руками жест, похожий на требование встать. Пленные встали. Не сразу смогли, но встали. Оглядели друг друга. Сейчас все были очень похожи. Не из-за жирных фигур, а из-за синих лиц и тел, распухших от гематом. Способность осознавать происходящее вернулась, по крайней мере, к Славе. Безумная ночь растворилась в солнечном свете, заливающем площадку перед 2-этажным зданием из белого песчаника с французским окном на 2-м этаже и 2 длинными бараками, отделившими этот лагерь от джунглей. Заборов здесь не было. Охранные вышки по 4 сторонам для наблюдения, но никаких ограждений. Поодаль от строений, ближе к лесу, стояли 2 небольшие железные клетки, и в 10 метров от них располагался деревянный помост. Вокруг него были стенки 2-метровой высоты из металлических прутьев и ворота из сетки рабицы впереди. В общем-то, тоже клетка. Больше осмотреться Тимуров не успел, их снова куда-то повели. К общему ужасу в обратном направлении, по собственным кровавым следам, оставленным ночью. «Господи, неужели в яму?» — прошептал Миша. Он выглядел хуже остальных, сжимал плечо. «Рука болит!» — прошептал он в ответ на взгляд Славы. Тот смотрел на красно-синие разводы на плече парня, понимая, что дело плохо, точно вывих. Тимуров чуть-чуть замедлил шаг, чтобы поравняться с Мишей. «Наклонись!» — произнес он. «Чтоб рука повисла!» Давно плечи не вправлял, с армии, но сейчас хуже уже не будет. Миша опасливо глянул на идущих впереди и позади солдат, но тех явно не интересовало, что делают пленные между собой. Так что он наклонился. Слава взялся за его предплечье, развернул руку ладонью вперед, потянул от себя вниз и одновременно приподнимая вверх. Миша резко выдохнул, терпя боль еще секунды, но сустав встал на место. Тимуров отпустил его руку, шагнул вперед, возвращаясь на место, в котором шел. «Спасибо», — прошептал Миша. «Да, пригодится», — внезапно с издевкой произнес Сергей. «Эй!» — Вадим толкнул его локтем. «Что?» На лице Железного вздулись вены. Он взглянул, словно зверь. «Мы идем назад к яме, будем докапывать. Надо быть в хорошей форме, да?» «Успокойся», — тихо произнес Вадим. «Сам успокойся». «Серега», — Слава резко обернулся, — «нам тоже страшно, заткнись». Шипя что-то под нос, Железнов отвернулся от них и уставился в джунгли. Но Слава знал, что он прав. Их точно вели обратно к яме. Сейчас все выглядело по-другому. Ночью они ничего не видели в темноте, а при свете дня дорога под ногами, на которой остались следы подошв их кроссовок, оказалась широкой наезженной полосой. Параллельно ей шла траншея 2 метра шириной, в которой виднелись пластиковые трубы. Уровнем крон деревьев тянулась линия электропередачи и связи. Виднелись как старые провода, так и новые беспроводные инфракрасные станции, закрепленные на верхушках. «Черт, что это за место?» — прошептал Саша. 2 километра пешего хода показались покореженный вертолет, лежащий недалеко от дороги, и яма. Оказывается, они копали прямо рядом с окончанием траншеи, вдоль которой их сейчас провели. Тимуров похолодел. Почему-то копать при свете дня было страшнее, чем ночью. Пленные встали у ямы. Несмотря на крики солдат и махи руками вниз, никто не мог заставить себя шагнуть. «Нет!» Слава, наконец, подавил страх и обернулся к военным. «Убивайте здесь!» «Копать себе могилу они больше не будут. Пусть тот, кто хочет их похоронить, напряжется сам». На вчерашнее место подъехал Шаурин в своем уазике, вышел из машины и направился к пленным. Выглядел прекрасно, свежий, хорошо выспавшийся после стольких убийств. Начальнику этого места было всего лет 35, может, чуть больше. Слава рассмотрел его молодое лицо с четкими острыми чертами еще вчера, но от шока сегодня видел как будто впервые. Солдаты, толкая толстяков дулами автоматов, выстроили их в шеренгу перед Шаури. Выражение лица у него не изменилось. Теперь было понятно, что именно вызывает у него такую реакцию. Презрительный взгляд прошелся по жирным брюхам, свисающим из-под порванных рубашек и футболок. У самого-то была отличная крепкая фигура. Шаури что-то сказал солдатам, кивая на Славу. Те выпихнули Тимурова из шеренги ударом в спину. Он едва устоял на ногах. Шаури с минуту разглядывал опухшее лицо пленного. Сощурился с интересом, когда Слава не отвел взгляда. Потом шагнул назад и показал рукой на что-то в конце просеки. Тимуров взглянул в указанном направлении и увидел там стену из бетонных блоков, метрах в 150 от места, где они стояли. Солдат вжал ему в руку лопату и толкнул к яме. Слава все пытался понять. Шаури усмехнулся, утвердительно кивнул в ответ на растерянный взгляд пленного. Вроде «все ты правильно понял. Копать. Снова. Отсюда и до стены». Тимуров стоял еще мгновение, но второго уже не дали. Солдаты столкнули их в полузасыпанную яму. «Что? Что делаем, Слав? Копаем?» — начали тихо спрашивать парни. «Да». Тимуров вогнал лопату в землю, смотря на Шаури снизу вверх. Тот тоже разглядывал его, и было заметно, что оценивал. «Копаем».